Бесформенный, расплющенный конец железного прута уже дошел до середины бревна. Ноги у Карсы болели и дрожали, хотя он делал все большие перерывы. Рваные раны, которые остались на груди и спине от расколотой доски, вновь открылись, и кровь равномерно смешивалась с потом, пропитывая одежду. Кожа и плоть на лодыжках были изорваны в клочья. Торвальда сморила усталость вскоре после того, как бревно вернулось в начальное положение. Нижеземец стонал во сне, а Карса продолжал трудиться. Сейчас, пока Урит отдыхал, прислонившись к глинистой стенке ямы, единственными звуками под полом были его собственное неровное дыхание и тихие вздохи с дальнего конца бревна. Затем над головой послышались шаги. Сперва человек прошел в одну сторону, затем в другую и исчез. Карса вновь поднялся. Голова у него кружилась. «Отдыхай дольше, Тиблор». «На это нет времени, Торвальд Ном». «Еще как есть». «Работорговец, который теперь тобой владеет, задержится здесь, чтобы его караван отправился в путь в компании малозанских солдат. По меньшей мере до Малибриджа. В последнее время свирепствуют разбойники из Глупцова леса и Желтой марки, за что я не могу скрыть некоторой личной гордости, поскольку именно я объединил этих безбашенных грабителей и головорезов. Они бы уже пришли меня спасать, если бы не малозанцы». «Я убью этого рабовладельца», — сообщил Карса. «С ним лучше поосторожнее, великан. Сильгар не самый приятный человек, и он уже имел дело с воинами вроде тебя». «Я урит, а не сунит». «Ты уже говорил, и я не сомневаюсь, что ты страшнее их, и уж точно больше. Я только советую поосторожнее с Сильгаром». Карса вновь взялся за бревно. «У тебя довольно времени, Тиблор. Нет смысла освобождаться, если ты потом не сможешь даже ходить. Я уже не раз бывал в кандалах, поэтому говорю, исходя из личного опыта. Выбери подходящее время. Возможность всегда подвернется, если только ты прежде не заморишь себя до смерти». «Или не утопишься». «Верно, верно. И я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил об отваге. Признаюсь, меня одолел миг черного отчаяния». «Знаешь, сколько времени ты провел здесь в цепях?» «Ну, когда я сюда попал, на земле лежал снег, а лед на озере только-только тронулся». Карса медленно повернулся к едва заметной щуплой фигурке у дальнего конца бревна. «Торвальд Ном, даже нижеземцев негоже подвергать такому!» Человек надтреснуто захохотал. «И это нас вы зовете детьми? Вы, Тиблоры, рубите людей направо и налево, будто вы палачи. Вот только среди моего рода казнь — это милость. Какого-нибудь обычного ублюдка по приговору, как правило, ждет пытка. Нати причиняют страдания так, будто это искусство. Это у них, наверное, потому что зимы слишком холодные. В общем, если бы Сильгар не заявил, что ты его собственность, и не малозанские солдаты в городе, местные уже сдирали бы с тебя шкуру живьем, по тонкой полоске за раз. Затем заперли бы тебя в железной коробке, чтобы ты исцелился. Они знают, что твой народ не берет зараза, а значит, можно вас мучить очень-очень долго. Думаю, снаружи сейчас наберется с лихвой весьма обозленных горожан». Карса вновь принялся тянуть железный прут. Его прервали голоса наверху, затем послышались шаги. Дюжина или даже больше пар босых ног и позвякивание цепей по дощатому полу склада. Карса вновь прислонился к стенке ямы. Крышка люка поднялась. Впереди ребенок с фонарем, за ним суниды в одних лишь коротких, груботканых набедренных повязках. Тиблоры медленно спускались по лестнице. Все они были прикованы за лодыжку к одной длинной цепи. Нижеземец с фонарем прошел по мостку между двумя траншеями. Суниды, всего 11, 6 мужчин и 5 женщин, последовали за ним. Все они низко опустили головы. Никто не решился ответить на твердый и холодный взгляд Карсы. По знаку ребенка, который остановился в 4 длинных шагах от Карсы, суниды развернулись и соскользнули по стенке в свою яму. Появились еще трое нижеземцев и тоже спрыгнули вниз, чтобы приковать рабов к бревну за другую лодыжку. Суниды не сопротивлялись. В следующий миг нижеземцы уже вновь выбрались на мосток и направились обратно к лестнице. Крышка люка скрипнула петлями и захлопнулась с раскатистым стуком, от которого в полумраке посыпалась пыль с досок над головой. «Выходит, все правда. Это Урит», — прошептал чей-то голос. Карса презрительно ухмыльнулся. «Это был голос Тиблора? Нет, быть не может. Тиблоры не стали бы рабами. Тиблоры бы скорее умерли, чем встали на колени перед нижеземцем». «Урит в цепях, как и все мы». «Как суниды, которые подпустили вонючих детей к себе и позволили надеть кандалы на ноги? Нет, я пленник, но никакие оковы надолго меня не удержат. Сунидам нужно напомнить, что значит быть Тиблором». Со стороны сунидов послышался новый голос, женский. «Мы видели мертвецов, которых выложили редком у лагеря охотников. Видели повозки, набитые мертвыми малозанцами. Горожане выли, но говорят, что вас было всего трое». «Двое, не трое. Наш спутник, Делум Торт, был ранен в голову. Дух его ушел далеко. Он бежал с псами. Будь его мысли ясны, а кровный меч в руках». Внезапно со стороны сунидов зазвучал многоголосый шепот. С трепетом повторяли они слова «кровный меч». Карса нахмурился. «Что за безумие? Неужели сунниды позабыли все старые обычаи тиблоров?» Женщина вздохнула. «Позабыли? Да, давным-давно. Наши дети сбегали по ночам, уходили на юг, жадные до треклятых нижеземских монет. Это такие металлические кругляшки, вокруг которых здесь, похоже, вертится все и вся. Наших детей использовали. Жестоко. Некоторые даже возвращались в долины, становились разведчиками для охотников. Тайные рощи кровь дерева сожгли. Наших коней перебили. Предательство собственных детей, Урит. Вот что сломило сунидов». «Ваших детей следовало выследить и убить», — сказал Карса. «Сердца ваших воинов размякли. Предательство рассекает кровные узы. Эти дети перестали быть сунидами. Я убью их за вас». «Трудно тебе будет их найти, Урит. Они ведь рассеялись по нижним землям. Многие погибли, многие продались в рабство, чтобы расплатиться с долгами. А некоторые ушли далеко, в великие города Натилога и Геннабариса. Нашего племени больше нет». Мужчина-сунит, который заговорил первым, добавил. «К тому же, Урит, ты закован в цепь. Стал собственностью мастера Сильгара, от которого еще ни один раб не сбежал. Никого ты уже никогда не убьешь. Как и нас, тебя заставят встать на колени. Слова твои пустые». Карса вновь уперся ногами в бревно. Взялся за цепи. На этот раз намотал их на запястье несколько раз. А затем откинулся назад. Взбугрились мускулы. Ноги налегли на бревно. Спина выпрямилась. Скрежет, хруст и внезапно громкий треск. Под звон цепей Карса отлетел назад к глинистой стенке ямы. Смаргивая пот со лба, он уставился на бревно. Оно раскололось по всей длине. С дальнего конца послышался тихий шелест, позвякивание освободившихся цепей. «Ход меня подери!» — присвистнул Торвальд. «А ты плохо переносишь оскорбления, да, Карса Орланг?» Руки и ноги Карсы по-прежнему были прикованы к железным прутам, хотя те уже и не были закреплены в бревне. Воин распутал цепи, обмотавшиеся вокруг его истерзанных кровоточащих предплечий, затем поднял один из штырей. Приложив одну из ножных цепей к бревну, вогнал тонкий конец в одно звено и принялся проворачивать обеими руками. «Что случилось?» — спросил кто-то из сунидов. «Что это был за звук?» «Урит хребет себе сломал», — процедил прежний Тиблор. Торвальд холодно рассмеялся. «Боюсь, сегодня господин тебя тащит, гонал». «О чем ты, Ном?» Звено лопнуло, пролетело вдоль канавы и глухо врезалось в глинистую стенку. Карса протащил цепь сквозь ушко на кандалах и освободил ноги. И сразу же принялся за оковы на запястье. Еще одно звено лопнуло. Предводитель освободил руки. «Да что происходит?» Третий звонкий треск. Карса оторвал цепь от железного штыря, неповрежденного, с острым зазубренным концом. Затем выбрался из траншеи. «Где этот ганал?» — прорычал он. Все суниды в соседней канаве, кроме одного, отшатнулись при этих словах. «Я ганал», — проговорил неподвижный Тиблор. «Видно, хребет все же выдержал. Что ж, воин, убей меня за мои слова и сомнения». «Хорошо». Карса сделал шаг по мостку, занес железный штырь. «Если убьешь его», — быстро заговорил Торвальд, — «остальные, скорее всего, поднимут крик». Карса замер. Ганал улыбнулся ему. «Если пощадишь меня, тревоги не будет, Урит. Сейчас ночь. До рассвета еще колокол или даже больше. Успеешь сбежать». «А за молчание всех вас накажут», — произнес Карса. «Нет, мы все спали», — вновь заговорила женщина. «Приведи уридов, всех, сколько есть. Когда перебьете всех людей в этом городе, свершите суд над нами, суннидами, по своему праву». Карса поколебался, а затем кивнул. «Ганал, я сохраню еще краткий срок твоей жалкой жизни. Но я вернусь, и я тебя не забуду». «В этом не сомневаюсь, Урит», — ответил Ганал. «Уже не сомневаюсь». «Карса», — снова вклинился Торваль. «Я, конечно, не жеземец и все такое. Я освобожу тебя, ребенок», — ответил Урит, отвернувшись от канавы с суннидами. «Ты проявил отвагу». Карса соскользнул по глинистой стенке к тому месту, где сидел человек. «Ты слишком худой, чтобы идти», — заметил Тиблор. «Не можешь бежать. Мне все равно освободить тебя». «Худой? Да я едва ли полстоуна сбросил, Карса Орланг. Еще как побегу». «Прежде ты казался очень слабым». «Чтоб ты пожалел». «Ты искал жалости у Урида?» Человечек робко пожал костистыми плечами. «Попробовать-то стоило». Карса разломил его цепи. Торвальд высвободил руки. «Благослови тебя, Беру, парень». «Ниже земских богов оставь себе». «Конечно. Прошу прощения. Все, как ты скажешь». Торвальд выкарабкался наверх. Оказавшись на мостках, он замешкался. «А как же люк, Карса Орланг?» «А что люк?» — проворчал воин. Он выбрался наверх и двинулся к выходу мимо нижеземца. Когда Карса поравнялся с ним, Торвальд поклонился и изящно взмахнул рукой в приглашающем жесте. «Разумеется. Веди меня». Карса замер на первой ступеньке, оглянулся на ребенка. «Я военный предводитель», — пророкотал он. «Ты хочешь, чтобы я вел тебя, нижеземец?» Из ямы донесся голос Ганала. «Отвечай осторожно, друджиец. Это не пустые слова среди тиблоров». «Да это было просто приглашение. Пройти по лестнице передо мной». Карса полез дальше. Оказавшись под люком, он внимательно осмотрел края крышки. Вспомнил, что ее закрывает железный засов, идущий вровень с досками пола. Карса воткнул острый конец штыря в щель точно под засовом. Вогнал поглубже. Постепенно навалился всем весом на другой конец, словно на рычаг. Сухой хруст, и крышка люка чуть-чуть подалась вверх. Карса приподнял ее плечом. Скрипнули петли. Воин замер, подождал, затем вновь толкнул, на сей раз медленнее. Выставив голову из люка, он увидел слабый свет фонаря в дальнем конце склада, а рядом трех нижеземцев за маленьким круглым столиком. Не солдаты. Этих людей Карса видел прежде в компании работорговца, Сильгара. Раздался тихий стук костяшек по столешнице. Карса едва мог поверить, что охранники не услышали скрип петель. Но затем его уши уловили новые звуки. Многоголосый хор скрипов и стонов и протяжный вой ветра снаружи. На озере поднялась буря, и ливень хлестал по северной стене склада. «Уругал», — одними губами произнес Карс. «Благодарю тебя. Ныне же узри». Придерживая крышку люка одной рукой, воин медленно выбрался на пол. Отодвинулся так, чтобы хватило места Торвальду, который выскользнул наверх столь же беззвучно. А затем Тиблор осторожно опустил крышку на место. Жестом приказал Торвальду ждать здесь. Тот понял, энергично кивнул в ответ. Карса аккуратно переложил штырь из левой руки в правую, затем начал красться вперед. Только один из охранников мог его заметить, краем глаза, но внимание нижеземца было надежно приковано к костям на столе. Остальные двое сидели спиной к люку. Карса полз по полу, пока до стола не осталось меньше трех шагов. Затем беззвучно поднялся, присел на корточки. Тиблор бросился вперед. Железный штырь врезался сперва в непокрытую голову одного из охранников, а затем в лицо другому. Третий нижеземец уставился на Карсу, широко разинув рот. В конце взмаха предводитель перехватил окровавленный конец штыря левой рукой и наискось вогнал в горло последнему противнику. Сила удара отбросила человека назад, так что тот перевалился через спинку стула, ударился о дверь склада и осел на землю бесформенной грудой. Карса положил штырь на стол, затем присел рядом с одной из жертв и начал снимать перевязь с мечом. Подошел Торваль. «Худов ночной кошмар», — пробормотал он. «Так вот ты каков, Урит!» «Возьми себе оружие», — приказал Карса, переходя к другому трупу. «Возьму. А в какую сторону мы побежим, Карса? Они-то будут ждать, что на северо-восток, то есть туда, откуда ты пришел. Поскачут галопом до самого перевала. У меня есть друзья, и я не собираюсь бежать», — прорычал предводитель, перебрасывая через плечо обе перевязи. Нижеземные мечи на широкой спине Тиблора казались игрушечными. Тиблор вновь взял в руку железный штырь, обернулся и встретил пораженный взгляд Торвальда. «Беги к своим друзьям, нижеземец! Сегодня Байрод Гилд и Делумторт будут отмщены!» «Только не жди, что я буду мстить за твою смерть, Карса! Это же безумие! Ты уже совершил невозможное! Я бы тебе советовал возблагодарить госпожу, что вела тебя, и убираться отсюда, пока можешь. В городе полно солдат. Иди своей дорогой, ребенок!» Торвальд замешкался, затем всплеснул руками. «Будь по-твоему, за спасение моей жизни, Карса Орланг, я тебя благодарю. Семейство Номов будет поминать твое имя в молитвах. Я подожду 50 ударов сердца». Не сказав больше ни слова, Торвальд направился к раздвижным дверям склада. Главный засов даже не опустили на место. На месте двери удерживала меньшая защелка на раме. Человек откинул ее, толкнул дверь в сторону, выставил голову, чтобы быстро оглядеться. Затем открыл пошире и выскользнул наружу. Карса услышал его шаги. Шлепанье босых ног в мокрой грязи удалялось влево. Тиблор решил не ждать 50 ударов сердца. Хоть гроза и задержит тьму, до рассвета осталось совсем немного. Предводитель еще дальше отодвинул дверь и вышел. Проулок уже главной улицы. Деревянное строение напротив почти невозможно разглядеть за плотной завесой дождя. В 20 шагах справа мигал свет в подслеповатом окошке на верхнем этаже дома у перекрестка с соседней улицей. Карса хотел вернуть свой кровный меч, но понятия не имел, где его искать. Так что сгодится любое тиблорское оружие. И предводитель знал, где его найти. Карса задвинул за собой дверь склада, повернул направо и по краю улицы отправился к озеру. Ветер хлестал лицо Тиблора струями дождя, которые размыли корку крови и грязи. Изодранные обрывки рубахи тяжело хлопали от резких порывов, а сам Карса бежал к расчищенной полосе у берега, где ждал лагерь охотников за головами. Там остались выжившие. Недопустимая оплошность со стороны Карсы, беспечность, но эту ошибку он теперь исправит. А в жилищах этих детей с холодными глазами найдет тиблорские трофеи, оружие, доспехи. Хибары и лачуги погибших уже разграбили, двери нараспашку, На земле разбросан мусор. Взгляд Карсы остановился на ближайшей тростниковой хижине, в которой явно кто-то остался. Тиблор потрусил к ней. Не обращая внимания на маленькую дверцу, воин ударил плечом в стену. Тростниковая панель повалилась внутрь. Следом ворвался Карса. С лежанки по левую руку от воина донеслось ворчание. Темный силуэт сел в кровати. Сверху на него обрушился железный штырь. На стены брызнула кровь и кусочки костей. Человек упал навзничь. Маленькая комнатка была завалена суницкими вещами, бесполезными по большей части, оберегами, поясами, украшениями. Тем не менее, Карса все же нашел пару суницких охотничьих ножей в деревянных ножнах, обтянутых расшитой бисером оленьей кожей. Внимание Карсы привлек низенький алтарь, глиняная статуэтка какого-то нижеземного башка. Вепрь вскинулся на задних ногах. Тиблор сшиб ее на земляной пол, затем растоптал пяткой. Потом вышел наружу и подобрался к следующей жилой лачуге. В небе завывал ветер с озера. Белогривые волны разбивались о гальку на берегу. Над головой чернели тучи. Дождь не прекращался. Всего осталось 7 хибар, и в шестой, убив 2 мужчин, которые лежали обнявшись в одной постели под шкурой седого медведя, Карса нашел старинный суницкий кровный меч и полный набор доспехов, каких Карса прежде не видел, но, судя по размеру и печатям, выжженным на деревянных пластинах, изготовили их тиблоры. Лишь прилаживая нагрудник, предводитель понял, что серая и стертая древесина – кровь дерева, которая просто выцвела за века недолжного обращения. В седьмой лачуге он нашел маленький кувшин кровь масла, а затем, не спеша, снял доспех и втер пахучую жижу в изголодавшееся дерево. Последние капли тиблор потратил на то, чтобы утолить жажду меча. Потом он поцеловал блестящий клинок и почувствовал горький вкус масла. Эффект не заставил себя ждать. Сердце начало бешено колотиться. Огонь разлился по мускулам. Похоть и ярость вспыхнули в груди. Карса вновь осознал себя лишь снаружи. Город он видел сквозь кровавую пелену. В воздухе стоял зловонный запах нижеземцев. Тиблор двинулся вперед, хотя ног уже не чувствовал. Он не сводил взгляда с обитой бронзой двери большого деревянного дома. В следующий миг она полетела внутрь, а Карса вошел в низкую прихожую. Наверху кто-то закричал. Затем, уже на лестничной площадке, предводитель оказался лицом к лицу с широкоплечим лысым ребенком. За спиной у нижеземца скорчилась женщина с седоватыми волосами, а за ней полдюжины слуг, которые уже бросились на утек. Лысый ребенок только-только снял со стены длинный меч, еще даже не успел вынуть его из усыпанных самоцветами ножен. В глазах нижеземца плескался ужас. Недоуменное выражение не покинуло его лица, даже когда голова покатилась с плеч. Затем Карса очутился в последней комнате, наверху. Пригнулся, чтобы не удариться головой о балки, перешагнул через трупы 2 последних слуг. В доме у него за спиной стояла тишина. А перед Тиблором, за кроватью с балдахином, пряталась молодая нижеземка. Тиблор уронил меч на пол. В следующий миг он уже поднял девушку перед собой. Та принялась молотить ногами по коленям Карсы. Правой рукой он ухватил ее затылок, прижал лицом к покрытому маслом нагруднику. Девушка попыталась вырваться, а затем вдруг откинула голову, широко распахнув глаза. Карса расхохотался и швырнул ее на постель. Из глотки у девушки вырвался совершенно животный звук. Ладони с длинными пальцами вцепились в Тиблора, когда тот навис над ней. Нижеземка вонзила в него ногти, спина ее выгнулась дугой от необузданного желания. Она потеряла сознание, прежде чем Карса управился. Отстранившись, он заметил между собой и нижеземкой кровь. Выживет. Кровь масла не церемонится с ранами плоти. Предводитель вновь оказался снаружи, под дождем, с мечом в руках. Тучи на востоке начали светлеть. Тиблор направился к соседнему дому. Затем сознание покинуло его, а когда Карса очнулся, он обнаружил, что очутился на чердаке. В окно на дальнем конце помещения лился яркий солнечный свет. Предводитель стоял на четвереньках, с ног до головы покрытый кровью, а рядом валялось тело толстого ребенка в рассеченных одеждах. Раскрытые глаза невидяще уставились в потолок. Тиблора била крупная дрожь, хриплое дыхание вырывалось из груди, глухо отдаваясь эхом под сводом тесного пыльного чердака. Карса услышал где-то снаружи крики и подполз к окну. Внизу он увидел главную улицу и понял, что почти добрался до западных ворот. Толстое стекло искажало фигуры, но Тиблор различил всадников, малозанских солдат. У него на глазах, и к великому удивлению Карсы, нижеземцы вдруг поскакали к воротам. Топот копыт быстро затих на западе. Воин медленно сел. Снизу не доносилось ни звука, поэтому Тиблор понял, что никого живого в доме не осталось. К тому же Карса был уверен, что прошел еще не меньше дюжины таких домов. Иногда входил в главную дверь, но чаще через черный ход. И в тех домах теперь тоже царило безмолвие. «Обнаружили побег. Но что же охотники за головами? Что с горожанами, которые так и не вышли на улицы, хотя день уже клонится к вечеру? Скольких же я перебил?» Тихие шаги снизу. 5-6 человек разошлись по комнате под Карсой. Тиблор принюхался. Все его чувства по-прежнему были обострены кровь маслом, но запах нижеземцев еще не добрался на чердак. Впрочем, предводитель и так понял, что это не солдаты, а охотники. Он набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание, кивнул сам себе. Да, воины работорговца решили, что они умнее малозанцев, хотят добыть меня для своего господина. Карса не шевелился. Стоит чуть-чуть переместить вес, и его услышат. Медленно повернув голову, Тиблор взглянул на люк в полу. Крышка закрыта. Сам он не помнил, чтобы закрывал ее, так что, наверное, упала под собственным весом. Но как давно? Предводитель посмотрел на труп ребенка. Из широких ран еще медленно сочилась густая кровь. Значит, прошло уже довольно времени. Карса услышал голоса внизу и вдруг понял, что понимает этот язык. «Сколокол тому, господин, может больше». «Тогда где же торговец Балантис? Вот его жена, двое детей, четверо слуг. У него же вроде больше было». Снова шаги. «Проверь наверху». «В спальню слуг? Сомневаюсь, что толстяк Балантис сумел бы взобраться по такой лестнице». «Сюда!» — окликнул их третий голос. «Лестница на чердак спущена!» «Ого! Похоже, страх подарил торговцу крылья. Давай, Остап, поднимись наверх, убедись, что он мертв, и возвращайся. И побыстрей, нужно еще соседний дом осмотреть». «Худо в дух, Барук! Я в прошлом доме от собственного завтрака чуть не избавился. Там все тихо. Может, на том и делу конец. Кто знает, вдруг этот ублюдок прямо сейчас следующую семью потрошит». Молчание, затем... «Ладно, пошли. На этот раз, похоже, Сильгар всерьез ошибся. Урит устроил бойню, но двигался при этом четко к западным воротам, и ставлю годовое жалование, что сейчас он бежит к Тланову перевалу. Там его и прикончат малозанцы». «Вот именно. Пошли отсюда». Карса слушал, как охотники собрались вместе, а затем вышли через переднюю дверь. Тиблор не шевелился еще дюжины ударов сердца. Люди Сильгара не найдут больше трупов по пути на запад, и уже потому вернутся сюда. Он подобрался к люку, откинул крышку, спустился по забрызганным кровью ступеням. По всему коридору были разбросаны трупы, в воздухе стоял тяжелый запах смерти. Карса быстро метнулся к черному ходу. Задний двор покрывала жидкая грязь вперемешку с лужами. Груда булыжников для мостовой ждала прихода рабочих. За ней виднелась недавно выстроенная каменная стена, в центре которой выгнулась арка ворот. В небе над головой порывистый ветер быстро гнал рваные тучи. Все вокруг покрывали ползучие пятна света и тени, и ни одной живой души. Карса бегом пересек двор. Присел у ворот. За аркой протянулся параллельно главной улице узкий, разъезженный переулок, а на другой его стороне лежали среди желтой травы неаккуратные кучи свежесрезанных кустов. Позади них виднелись задние стены домов. Карса находился в западной части города, там же, где и охотники. Следовательно, безопаснее будет на восточном краю. С другой стороны, там, кажется, расквартировались малозанские солдаты. Впрочем, Тиблор видел, как не меньше трех десятков малозанцев верхом ускакали прочь через западные ворота. Сколько их там осталось? Карса ведь провозгласил малозанцев своими врагами. Воин выскользнул в переулок и направился на восток. Низко пригнувшись, он быстро бежал, осторожно высматривая путь, отыскивая укрытие, в любой миг ожидая крика, знака, что его обнаружили. Тиблор нырнул в тень большого дома, который чуть накренился над переулком. Еще пять шагов, и он выйдет на широкую улицу, которая ведет к берегу озера. Незаметно пересечь ее будет нелегко. В городе оставались сельгаровы охотники, а также неведомо сколько малозанцев. Так ли много, чтобы ему пришлось туго? Неизвестно. Пять осторожных шагов, и Карса очутился на краю улицы. На дальнем ее конце, у озера, виднелась небольшая толпа. Из дома выносили завернутые в саваны тела, а двое мужчин пытались удержать обнаженную молодую девушку. Та шипела и пыталась выцарапать им глаза. Карса не сразу ее припомнил. Кровь масла по-прежнему пылала в ее теле, и толпа с тревогой отступила. Все внимание было приковано к окровавленной, извивающейся женщине. Быстрый взгляд вправо. Никого. Карса метнулся через улицу. До переулка напротив оставался всего один шаг, когда Тиблор услышал хриплый вопль, а затем разноголосые крики. Оскальзываясь в жидкой грязи, воин поднял меч и взглянул на толпу вдалеке, но увидел лишь спины. Нижеземцы бежали, точно перепуганные олени, бросая на землю трупы в саванах. Молодую женщину выпустили. Та упала в грязь, завизжала, ухватила одной рукой одного из мужчин за лодыжку. Тот протащил ее почти на всю длину роста по грязи, прежде чем девушка сумела повалить нижеземца на землю. И с животным рычанием забралась на него. Карса нырнул в переулок. Рядом отчаянно зазвенел колокол. Тиблор побежал дальше, на восток, держась параллельно главной улице. В конце ее, на расстоянии 30 с лишним шагов, виднелось вытянутое одноэтажное здание из камня. Окна в нем были закрыты тяжелыми ставнями. Пока Карса бежал к нему, успел краем глаза заметить троих малозанских солдат. Все в шлемах, забрала опущены, но ни один не повернул к нему головы. В конце переулка предводитель замедлил шаг. Теперь он смог как следует рассмотреть каменное строение. Чем-то оно отличалось от остальных домов в городе. Архитектура строгая, прагматичная. Такая бы понравилась Тиблорам. У перекрестка Карса остановился. Взгляд направо показал, что здание выходило на главную улицу, за которой виднелась площадь, по размерам не уступавшая площадке перед западными воротами. За ней показалась городская стена. Куда ближе слева длинный дом заканчивался. Там располагался деревянный загон, а рядом конюшня и несколько сараев. Карса вновь повернулся вправо и слегка наклонился вперед. Троих малозанских солдат нигде не было видно. Где-то позади продолжал надрывно звенеть колокол, но город казался до странности безлюдным. Карса побежал к загону. Тревоги никто не поднял, и Тиблор, перешагнув через ограждение, направился к задней двери в каменный дом. Ее оставили открытой. В передней обнаружились козлы, крюки и полки для снаряжения, но все оружие забрали. В затхлом пыльном воздухе стоял запах страха. Карса медленно вошел. Напротив входа располагалась вторая дверь, закрытая. Одним ударом ноги Тиблор вышиб ее внутрь. Большая комната, ряды коек по обеим сторонам. Пусто. Как только утих грохот выбитой двери, Карса, пригнувшись, вошел в проем, выпрямился внутри, огляделся, принюхался. В воздухе разлился запах нервного напряжения. Предводитель чувствовал, будто кто-то остался здесь, но никого не видел. Воин осторожно шагнул вперед, прислушался, не услышал дыхания, сделал еще шаг. Сверху упала петля, охватила плечи Тиблора. Затем послышался дикий крик, и удавка резко затянулась на шее воина. Стоило Карсе поднять меч, чтобы рассечь веревку, у него за спиной с потолка упали четыре фигуры, а удавка с бешеной силой рванула Тиблора наверх, так что ноги Карсы оторвались от пола. Вдруг наверху послышался треск, невнятная ругань, и потолочная балка переломилась. Веревка ослабла, но петля по-прежнему туго сжимала горло Тиблора. Задыхаясь, Карса резко развернулся, взмахнул мечом. Клинок рассек лишь воздух. Малозанцы уже упали на пол и откатились в сторону. Карса сорвал веревку с шеи, затем двинулся к ближайшему из солдат на полу. Чары ударили Тиблора в спину. Безумная волна колдовства окутала его. Карса пошатнулся, затем заревел и отбросил ее прочь. Взмах меча. Малозанец успел отпрыгнуть, но конец клинка дотянулся до его правого колена и раздробил кость. Человек взвыл и повалился на землю. Огненная сеть упала на Карсу. Неимоверно тяжелая паутина боли, от которой Тиблор рухнул на колени. Попытался разрубить сеть, но клинок запутался в пламенных нитях, и паутина начала сжиматься, словно живая. Воин забарахтался в колдовской сети, но через несколько мгновений уже не мог пошевелиться. Раненый солдат продолжал орать, пока жесткий голос не бросил короткий приказ и комнату не осветило призрачное сияние. Крики сразу прекратились. Люди окружили Карсу. Один из них присел на корточки рядом с головой Тиблора. Покрытое шрамами лицо, темная кожа, лысая макушка покрыта татуировками. В улыбке блеснул ряд золотых зубов. «Ты ведь понимаешь по-натийски, да? Это хорошо. Ты только что сломал хромому и без того больную ногу, и он этому вовсе не рад. Но все равно, то, что ты сам пошел к нам в руки, запросто перекрывает даже домашний арест, под который нас всех поместили». «Давай убьем его, сержант!» «Да хватит уже осколок! Колокол, сходи, поищи рабовладельца! Скажи, мол, поймали мы его сокровище, и отдадим, но не за даром. Да, и потише при этом. Не хочу, чтобы снаружи собрался весь город с факелами и вилами». Затем сержант поднял глаза на другого солдата и добавил. «Отличная работа, Эбран». «Да я чуть в штаны не наложил, Шнур», — откликнулся человек по имени Эбран. «Когда он просто взял и отбросил мое самое гнусное заклятие». «Оно и видно», — пробормотал осколок. «Что видно?» — возмутился Эбран. «Ну, что умное завсегда полезнее гнусного, вот что». Сержант Шнур хмыкнул, затем сказал. «Эбран, помоги, чем можешь, хромому, пока он не пришел в себя, а то ведь снова крик подымет». «Само собой, та голосина у него могучая, как для карлика, верно?» Шнур протянул руку, осторожно просунул пальцы между горящими нитями и постучал пальцем по кровному мечу. «А вот и один из знаменитых деревянных клинков. Говорят, они такие крепкие, что ломают даже аронскую сталь». «На лезвие глянь», — вмешался осколок. «Они его натирают смолой, вот она и...» «И укрепляет древесину, да». «Эбран, а эта твоя паутина причиняет ему боль?» Ответ чародея послышался откуда-то со стороны. «Окажись там ты, Шнур, уж выл бы почище псов тени». «Но недолго, потому что помер бы почти сразу и зашипел, как жир на углях». Шнур нахмурился, глядя на Карсу, затем медленно покачал головой. «А он даже не дрожит. Будь в наших рядах 1005 таких, мы бы худ знает что могли учудить». «Может, даже очистили бы Модский лес, да, сержант?» «Может», — согласился Шнур. Он поднялся и отошел в сторону. «Где там застрял колокол?» «Да небось найти никого не может», — ответил осколок. «Никогда прежде не видел, чтобы весь город повлезал в лодки и отчалил». В прихожей послышался топот, и Карса предположил, что явились по меньшей мере шестеро. Тихий голос произнес. «Благодарю вас, сержант, за возвращение моей собственности». «А это уже не твоя собственность», — отрезал Шнур. «Он теперь заключенный в Малозанской империи. Убивал малозанских солдат, не говоря уж о том, что попортил казенное имущество, когда дверь вышиб». «Вы же не серьезно?» «Я всегда серьезен, Сильгар», — тихо процедил Шнур. «Я себе примерно представляю, что ты хочешь сделать с этим великаном. Кастрировать? Язык отрезать? Отрубить руки и ноги? Посадишь его на цепи, будешь ходить по южным городам, набирая себе новых охотников за головами. Только кулак уже внятно дал понять свое отношение к твоей работорговле. Ты на оккупированной территории. Теперь это часть Малазанской империи, нравится тебе это или нет. И она не ведет войну с этими тиблорами. Нет, само собой, мы не одобряем, когда всякие отступники спускаются с гор, грабят, убивают подданных империи и все такое. Вот почему этот ублюдок теперь арестован. И приговор его ждет, скорее всего, обычный. А татараловые рудники на моей милой малой родине. Шнур вновь присел рядом с Карсой. А значит, мы еще много времени проведем вместе, потому что наше подразделение отправляется домой. Ходят слухи о мятеже, хотя лично я сомневаюсь, что до этого дойдет. Позади него заговорил работорговец. Сержант, малазанская власть на этом континенте весьма ненадежна. Сейчас, когда ваша главная армия застряла под стенами Креппи, неужели вам так нужен здесь инцидент? Столь грубо попрать наш местный обычай. Обычай? Не сводя глаз с Карсы, Шнур осклабился. По обычаю, натии убегали и прятались во время тиблорских набегов. То, что ты продуманно, умышленно поработил суннидов, ситуация неслыханная, Сильгар. Уничтожение этого племени было для тебя коммерческим предприятием и весьма прибыльным. Так что попираешь здесь только ты, притом законы Малазана. Сержант поднял взгляд, ухмыльнулся еще шире. Как думаешь, какого худа наша рота вообще здесь делает, м? Ты, надушенный кусок навоза! В воздухе разлилось напряжение. Руки легли на рукояти мечей. «Я советовал бы сохранять спокойствие», — проговорил откуда-то сбоку голос Эбруна. «Я знаю, что ты жрец Маэля, Сильгар, и уже почти дотянулся до своего пути, но я тебя в бесформенную жижу превращу, если хоть на палец его приоткроешь». «И прикажи своим громилам отойти», — добавил Шнур. «А то этот тиблор отправится на рудники в веселой компании». «Ты не посмеешь». «Да ну?» «Твой капитан бы никогда...» «Худо с два». «Ясно. Что ж, Дамиск, выведи-ка пока людей наружу». Карса услышал удаляющиеся шаги. «Итак, сержант», — продолжил после паузы Сильгар. «Сколько?» «Что ж...» «Признаюсь, я подумывал о том, что можно устроить какой-нибудь взаимовыгодный обмен, а потом городской колокол прекратил трезвонить. Значит, наше время вышло. Увы, капитан вернулся. Слышишь быстрый топот копыт? То бишь, теперь у нас все официально, Сильгар? Конечно, может так быть, что я тебя все это время водил за нос, пока ты, наконец, не предложил мне взятку. А это, знаешь ли, преступление?» Карса слышал, как в загон въехал отряд малазанцев. Немногочисленные окрики, стук копыт, короткий разговор с Дамиском и другими охранниками снаружи, затем тяжелые шаги отдались в досках пола. Шнур обернулся. «Капитан!» — его перебил ракочущий голос. «Я ведь вас посадил под арест! Эброн, не припоминаю, чтобы я давал тебе разрешение вернуть оружие этим горьким пьяницам!» Затем голос капитана вдруг прервался. Карса почувствовал улыбку в тоне Шнура, когда тот заявил. «Этот тиблор попытался штурмовать нашу позицию, сэр». «Что вас, конечно, сразу протрезвило». «Еще как, сэр. Соответственно, наш разумный чародей решил вернуть нам оружие, чтобы мы сумели организовать поимку этого дикаря-переростка. Увы, капитан, потом дело несколько осложнилось». Заговорил Сильгар. «Капитан Добряк, я пришел сюда, чтобы просить вернуть мне раба, но столкнулся с открытой враждебностью и угрозами со стороны этого взвода. Смею надеяться, их дурной пример не служит свидетельством глубины падения всей малазанской армии». «Вот уж точно нет», — ответил капитан Добряк. «Великолепно. Теперь, с вашего позволения...» «Он предлагал мне взятку, сэр», — сообщил Шнур взволнованным, тревожным тоном. Воцарилось молчание. Затем капитан спросил. «Эброн, это правда?» «Боюсь, что да, капитан». В голосе Добряка звучало холодное удовлетворение, когда он проговорил. «Какая неприятность! Подкуп — это ведь преступление!» «Я ему то же самое сказал, сэр. — поддакнул Шнур. «Да меня просто вынудили сделать предложение», — прошипел Сильгар. «Ничего подобного», — возразил Эброн. Капитан Добряк сказал. «Лейтенант Порес, приказываю поместить работорговца и его охотников под арест. Поручите двум взводам проследить, чтобы их заключили в городской тюрьме, и посадите их в отдельную камеру, не в ту, где заперли этого главаря разбойников, которого мы поймали на обратном пути. Вряд ли у пресловутого Кастета найдется здесь много друзей, кроме тех, которых мы вздернули у дороги к востоку отсюда, разумеется. Да, и пришлите целителя для хромого. Эброн, похоже, слегка испортил дело, хоть и попытался помочь бедолаге». «Ну, знаешь ли», — огрызнулся Эброн, — «я ведь не маг Денула». «Следи за своим тоном, чародей», — спокойно предупредил капитан. «Виноват, сэр». «Мне еще любопытно, Эброн», — продолжил Добряк. «Какова природа заклятия, которое ты наложил на этого воина?» «Ну, это такая форма руза». «Мне известно, каким путем ты пользуешься, Эброн». «Так точно, сэр. Ее используют, чтобы ловить и оглушать Дхенраби в море». «Дхенраби? Гигантских морских червей?» «Так точно, сэр». «Хм, так какого же худа этот Теблор до сих пор жив?» «Хороший вопрос, капитан. Крепкий попался, тут уж ничего не скажешь». «Храни нас, Беру». «Да, сэр». «Сержант Шнур». «Сэр». «Я решил снять с себя и твоего взвода обвинение в злостном пьянстве. Скорбь о павших. Понятная реакция, учитывая все обстоятельства. На этот раз, если снова наткнетесь на заброшенную таверну, не стоит воспринимать это как знак начинать дебош. Я понятно выражаюсь?» «Абсолютно, сэр». «Хорошо. Эброн, сообщи взводам, что мы покидаем сей живописный городок. В срочном порядке. Сержант Шнур, твой взвод должен заняться погрузкой припасов. Это все, солдаты?» «А с пленником что делать?» — спросил Эброн. «Как долго продержится твоя чародейская сеть?» «Сколько скажете, сэр, но боль...» «Он с ней, похоже, справляется. Оставьте как есть и придумайте способ погрузить его на телегу». «Так точно, сэр. Нам понадобятся длинные жерди...» «Да что угодно», — пробормотал капитан Добряк и пошел прочь. Карса почувствовал, что чародей внимательно смотрит на него. Чтобы там ни говорил Эброн, боль давно ослабла, а ритмичное напряжение мускулов Теблора начало ослаблять сети. «Скоро. Уже скоро».